Глава 16. Король прибыл достаточно быстро, всего-то прошло минут 20. Я даже не успел попробовать всех предложенных блюд. Впрочем, к гостям, которых здесь считают друзьями, королевский замок был удивительно гостеприимен. А при таких условиях попробовать все физически невозможно, если ты, конечно, не один из четырех всадников апокалипсиса с именем Голод. Таковым я не являлся и уже чувствовал некоторую тяжесть в животе. Так что появление Сигизмунда Великого встретил облегченным вздохом. Тот отдал походя приказ о том, чтобы ему принесли пару блюд, и устало сел рядом. «Приветствую тебя, венценосный собрат. Какая беда тебя привела в мой замок?» «Беда? Нет никакой беды, если не считать нашей общей. Мое королевство развивается семимильными шагами, и уже очень скоро мы сможем быть не только добрыми соседями, но и партнерами. Но я пришел не хвастаться и не просить помощи, а предложить свою. Не как король, но как один из лучших воинов, о чем смею заявить без ложной скромности. Наслышан, да и в бою я тебя видел, хотя с последней нашей встречи ты стал сильнее». На порядок сильнее. Сегодня мне довелось участвовать в сражении против генерала Гнорзов. Я сумел оценить силу этого противника и понимаю, сколько неудобства подобный доставляет регулярной армии и ополчению. Я готов взяться за решение этого вопроса. Вот даже так? И что же ты попросишь за эту услугу? Попрошу? Да ничего. Это проблема многих разумных рас, жертв среди которых я не хочу видеть. Посодействуйте мне в поиске нахождения подобных и доставке в ближайшую возможную точку. Все остальное я решу сам. Зачистишь самостоятельно армию? Армию? Нет, это, конечно, возможно, но времени займет огромное количество. Однако без командира и столь сильного воина противник будет слаб, и с ним справится любой отряд. Я буду вырезать подобных титанов, по возможности потреплю ближайшее окружение, остальное оставлю на попечение остальных бойцов. Ты меня удивляешь, Мираж. Вот честно, подобного предложения я предполагать не мог. Нам приходится нанимать сильных воинов и платить им огромные деньги для того, чтобы они шли в поддержку и разбирались с генералами и прочими офицерами противника. Но и так отряды армии приходят потрепанными. Это очень щедрое предложение. Щедрое. Так что примите мою помощь. Так в чем подвох? Подвох? Ни в чем. Я хоть и ношу титул короля, но подковерные игры королевских дворцов не приемлю. Я получу воинскую славу, трофеи из противника и решу проблему многих, но и помимо этого заработаю репутацию воина, которая у меня сейчас хоть и весомая, но в узких кругах. Как-то влиять на твое и другие королевства я не собираюсь. Ну, или какие там еще могут быть опасения. Честно, я не рассматривал этот вопрос с другой стороны и не готовился к ответам на гипотетические вопросы. Увидел проблему и предложил решение. Все, я не собираюсь куда-то вклиниваться в рамки войны с гнорзами. Достойно. Я тебе верю. Итак, тебе нужна информация. И порталы. Я был далеко не везде, добираться же за десятки и сотни миль слишком расточительно по времени, что я не могу себе позволить. Все. Договорились. Сигизмунд протянул мне руку, которую я пожал. Если не против, я бы поел, а потом перейдем к делу. Эта война отнимает слишком много сил, даже толком не поесть. Одни совещания, которые сводятся к пафосным речам, да чтоб им пусто было. Последние слова король так гаркнул, что слуги вздрогнули, где-то в коридоре раздалось «Ой!» и послышался звук разбивающейся посуды. Я же вспомнил о своем обещании. Да, кстати, я был в Ордене Воинов, там огромная толкучка из рекрутов. Это дело славное, вот только есть и другая сторона медали. Твои маги пришли, расширили пространство и увеличили количество комнат. А вот кадровики дали маху. При текущей нагруженности персонал остался прежним. Люди на предпоследнем издыхании. Они толком не едят, почти не спят. О боги, да за что мне это? И вот что мне со всем этим делать? Не знаю. Извини, но с этим вопросом я помочь не могу, если только вопрос не решится убийством парочки аристократов, которые не выполняют свои должностные обязанности. Я обещал донести информацию до короля и свое обещание выполнил. Дальше уж сами кадровые вопросы решайте. Да понимаю я. Решу. Вроде взрослые люди, профессионалы. Оказываешь им доверие, выделяешь ресурсы, и тебе шлют такие отчеты, что просто загляденье, а на поверку всплывает такое дерьмо. В последней тираде из-под маски монарха показался лик обычного вояки, что успел повидать всякое в пылу сражений, но эта тень быстро расточилась, уступив место привычному паттерну поведения Сигизмунда. Далее пошел разговор ни о чем. Король не возвращался к делам. Я также осознанно избегал этих тем, давая человеку спокойно насладиться приемом пищи. Наконец он допил какой-то коктейль, что заказал себе напоследок, и встал. «Ну что же, пойдем, нас ждут великие дела». Великие дела нас действительно ждали. Сигизмунду предстояло разгребать яму проблем в своем королевстве. Мне же устроить зачистку среди командующего состава войска гнорзов. Своему товарищу я не лгал, использовать данную операцию как рычаг давления на королевство я действительно не собирался. Но умолчал о двух вещах. Первое — моя прокачка. Используя сеть портальных магов королевства, причем личную, а не общественную. Таким образом, я смогу в кратчайшие сроки стать еще сильнее, к тому же обзавестись неплохими трофеями. Из этого вытекает и второй момент, о котором я умолчал. Награда за весь ивент. Учитывая, сколько заинтересованных лиц вкладывается туда, за первые места награда будет баснословной. Намного больше того, что можно было бы получить, выставляя я за свои услуги ценник, как мои товарищи по профессии. Да, срубить пару десятков миллионов приятно, и я мог бы назначать высокие ценники, и мне бы даже платили. Но только тогда, когда в противниках действительно монстр. В противном случае наняли бы кого-то классом ниже. Назначать же цену за свои услуги ниже рыночной — это потерять уважение, навести на себя подозрение, что мне точно не надо. Вот и выходит, что если погнаться за быстрой выгодой, то главного приза не получишь или придется впахивать самостоятельно, уничтожая противников вне заказа, что вообще теряет всякий смысл. Главный командный центр Филорсии напоминал... Командный центр. Огромное количество карт, бумаг, над которыми суетятся весьма высокие чины. В центре комнаты стоит стол, на котором разложена огромная карта. На ней склонились высшие чины армии и в зависимости от докладов подчиненных переставляли фигурки. При появлении короля все встали, а затем с удивлением уставились на меня. Не так уж часто в штаб приводят чужака. В разговор первым вступил Сигизмунд Великий. «Знакомьтесь, это Мираж, король дружественного нам королевства Кастеллум. Он решил лично отправиться на поле боя, от нас же запросил поддержку в координации и доставке. Я решил ему предоставить данную поддержку. Данное решение окончательно, критике не подлежит. Так что предоставьте ему запрашиваемые данные». Генералы прижали кулаки к сердцу и хором гаркнули «Как прикажете, Ваше Величество!». После этого они почти все сели и продолжили свое занятие, но один из генералов подошел к нам. «Меня зовут генерал Альда Майер. Я занимаюсь аналитикой и помогу в вашей битве». «Хорошо, спасибо». Девушка развернулась, а это была именно девушка, достаточно молодая, если учитывать ее звание. Причем звание абсолютно заслуженное. Сигизмунд не тот человек, что потерпит в своем штабе кого-то, взятого за красивые глаза. А она была красива, хоть и необычной красотой. Худая, возможно, даже слишком. Свой камзол она застегнула на все пуговицы, что говорило о весьма сильной силе воли. О ней же говорил и острый, внимательный взгляд глаз цвета прозрачного неба. Она подошла к столу, где генералы раздвинулись, освобождая нам место около карты. Сигизмунд Великий прошел к своему месту во главе стола и занял роль наблюдателя. А вот Альда Майер взяла быка за рога, перейдя к делу. «Так какая информация вам нужна?» «Мне нужно знать расположение командного состава, по возможности краткую сводку о них, а затем телепорт в ближайшую точку». Есть один такой из последних докладов. Находится на юге нашей страны. Сильный физовик с ядовитыми клинками. У него 6 рук и огромное количество здоровья, что является отличительной способностью генералов армии противника. В целом здоровье является их отличительной способностью. У них оно как под копирку. Всего один». «Мы вам, конечно, доверяем, но для последующих миссий было бы неплохо нам понимать, на что вы способны. Что ж, много времени это не займет. Есть телепорт в ту местность?» «Естественно, это же наше королевство. Тогда прошу обеспечить мне его». «Как будете готовы, портальный вас будет ждать». «Уже готов. В таком случае пойдемте». Альда Майер отвела меня в казарму к портальным магам и дала приказ. Тут же подскочил один из магистров и открыл портал. Я вошел в него, а следом за мной просочилась пара теней. Что же, поговорку «доверяй, но проверяй» никто не отменял. Они следовали за нами еще в замке, отправленные вслед генералитетом, чтобы парней не подставлять. В замке я виду не подавал, но вот сейчас, отойдя от портального мага, игнорировать их было бы верхом глупости. Ну вот, не хотел бы я, чтобы они помешали планам или рисунку боя. «Эй, парни, выходите». «Те не замерли, но из инвиза не вышли. Можете не притворяться, вы же знаете, кто я. Я вас прекрасно видел еще с того момента, как вы увязались за мной в замке. Так что давайте, не глупите, подходите, побеседуем». Последний спич действия возымел. Ребята стянулись, хоть и всего 3 из 5. «Слушаем вас». «Есть ощущение, что вы меня совсем не уважаете». «Мираж, ваша претензия нам непонятна». С вами еще двое, что уверены, будто зашкерились. Бойцы закрутили головами, я же по их реакции понял, что та парочка не с ними. Рывок, и вот уже двое воинов выпадают из инвиза, бултыхаясь у меня в руках. «Итак, голубчики, кто вы такие?» В ответ я увидел сердитые взгляды людей, готовых бороться до конца. Не знаю, как бы это закончилось, но ситуацию разрядили бойцы, что первыми проявились. «Мираж, отпусти их, это не какие-то злостные шпионы. Они из наших, смежное подразделение». В ответ ему стремились колючие взгляды, но бойцов это как-то слабо волновало. «Вы не зырьте, как сычи, вы недостаточно информированы. Миража отправил на это дело лично король, точнее, у них на вроде союзнического договора». «Что же, мы просим прощения, информации и правда нам не хватало». «Что же, раз вы все прояснили, то давайте внесу ясность и со своей стороны. Я не в обиде. Понимаю, у вас королевство. Вы подчиняетесь командирам и прочее, прочее, прочее. Просто знайте, что я не враг вам. У вас есть задача, я не буду вам мешать ее выполнять. Следуйте, следите, докладывайте, как и положено. Только прошу, не лезьте в самое пекло. Встаньте на окраине лагеря, там есть небольшая рощица. Я на плане видел. Вот залезьте на деревья и следите через бинокли. Я все это говорю к тому, что после моей миссии там будет настоящая вакханалия. Я бы не хотел, чтобы вы погибли. А также сильно сомневаюсь, что смогу вас спасти. С этим все ясно». «Да, мы не доставим проблем». «Путь отхода-то у вас есть?» «Естественно, мы же профессионалы. Ну, может, и не такого уровня, как ты, но...» «Тем не менее». «Не тушуйтесь, парни. За дело. До вашей точки добираемся вместе, а то я начну, а вы еще не доберетесь». Раздались скептические смешки, но говорить что-то против они не стали. Дойти до армии противника не составило труда. Генералы армии знали свое дело и нас доставили на достаточно близкую и удобную точку для марш-броска. Дальнейшее дело техники. Подобраться к ничего не подразумевающей туши – дело простейшее по своей сути, а затем уже знакомая комбинация атак с вальсом в тени. Учитывая, что подобный трюк я уже проворачивал, результат вышел ожидаемым, но с небольшой погрешностью в 5 секунд. Слишком уж юрким был противник, еще и вся свора его приспешников бросилась в попытке защитить лидера. Защитить не получилось, но вот помешать стройной картине боя они смогли. Покончив с лидером, я переключился на его приближенных. Во-первых, они меня достали во время боя. Во-вторых, выбраться с помощью вальса в тени через толпу противников, благо там есть пусть маленький, но телепорт, а 3 удара я наношу быстро, из чего вытекает 3-й пункт. Под оным я имею в виду репутацию, которую получу в высших военных кругах королевства Филорсия после доклада наблюдателей. А не упомянуть ту кровавую взвесь, что простерлась от туши убитого в кратчайшие сроки босса до окраины вражеской армии, просто невозможно. Пройдя до крайнего врага, я оттолкнулся от его мертвой туши ласточкой, нырнул за кустарник, по пути уходя в инвиз и, заложив небольшой крюк, добрался до мага порталов. Стоило мне появиться рядом с ним, как он тут же встал. «Вы быстро вернулись, все в порядке». «Да, я закончил, можем возвращаться». Взмах руки мага, и мы вернулись в замок Сигизмунда Великого. Добравшись до штаба, чуть не заплутав по пути, я увидел крайне интересную картину, а именно 5 наблюдателей, которых окружило вышестоящее начальство и изображало на своих лицах эмоцию, которую очень сложно передать словами. «Мираж, может чайку?» «Я 10 минут назад обедал, может быть, продолжим? У меня не так много времени». «Продолжим. На этот раз маг. Направление магии. Яд. Любимая тактика — залить морем яда все вокруг, не считаясь с потерями союзников». «Какие-то стихийные заклинания?» «Нет, ну или не демонстрировались. Что-то из экипировки надо?» «Нет, покажите местность и вешайте уже портал». Эта миссия мало чем отличалась от предыдущей. Благодаря новой экипировке мне было глубоко плевать на яд. Более того, исчезли помехи от окружающих, так как, когда я врезался в эту тушу, яда-то выкинуло столько, что вокруг померло все живое, включая животных, жуков, растения. Да о чем говорить, если я даже мертвых тараканов видел, которые так-то не особо расположены гибнуть от ядов. Возвращение, доклад, ибо наблюдатели за мной не успели, и новое дело. На этот раз было чуть сложнее. Противником был маг воды, причем разбил свой лагерь на полуострове, что значительно усложняло процесс боя, так как вести его приходилось в таких условиях. Проблемы начались еще на стадии транспортировки. Близко закинуть меня не было возможности, просто потому что гнорзы под началом мага умудрились накрутить магический фон так, что территория вокруг лагеря на добрый 10 километров оказалась недоступной для телепортов. Пришлось лететь в ближайшую возможную точку, а затем бежать к противнику. Хорошо еще, что с нынешними характеристиками мне это не доставляло значительных проблем. Начался бой стандартно. Я выждал удобный момент, вгрызся в противника с помощью вальса в тени, вот только тот обрушил на нас огромный столб воды, который буквально смыл полуостров, превратив его в воронку. Воронку мгновенно заполнила вода, как от заклинания, так и от реки, течение которой было просто бешеным. Как итог, сбитый каст вальса в тени, крайне неудобная позиция, а удобной она быть не могла, ибо меня уносило течением. И это если не говорить о том, что вести бой под водой не предел моих мечтаний. Да, у меня была травка Демеллы, ее можно было бы съесть, но ведь это все время. К сожалению, события развивались с бешеным темпом, так что решение пришлось принимать чуть ли не мгновенно. Пока меня еще не унесло отсюда водой, телепортируюсь за противника и вверх так, чтобы оказаться над водой. В полете умудряюсь приоткрыть маску, проглотить Лорен водоносную, вернуть маску на место и рыбкой нырнуть в воду. Под водой изворачиваюсь и со всего размаху бью противника ногами, сбивая тому равновесие и срывая с места, на котором тот закрепился. Мгновение и течение нас подхватывает, унося дальше по руслу, но это отмечаю уже подсознанием, стараясь держаться со стороны течения. Я значительно более легкий, чем противник. Если унесет потоком, то расстояние мгновенно увеличится и вести бой станет невозможно. Также меня вжимает в моего врага, не давая улететь. Дальше же дело техники. Стоишь себе на противнике, уворачиваешься от его физических и магических атак, что было задачей непростой, учитывая его стихию, наше местонахождение и силы. Бой занял у меня вместо 30 секунд полчаса. Огромное количество раз я срывался, обрывался каст вальса в тени и падал прогресс градационного каскадного удара. То прилетит заклинание, что бьет по площади и тебя сносит, то противник извернется, толкнет, и результат тот же. Но уж чего-чего, но упорство мне не занимать. Стабилизируешься, вгрызаешься мечами в вылистый песок дна и крабом ползешь навстречу своему врагу для того, чтобы начать набирать прогресс заново. Но пусть медленно, пусть трудно, некрасиво, мокро, да как угодно, но я справился. Туша противника перестала дергаться, магический жезл выпал из руки. Течение подхватило труп и понесло дальше, мешать этому я не стал. Противник слутан. Выпавший жезл нашел и подобрал чуть позже. Нашел его, хоть песок уже и начал постепенно его прятать в своей утробе. Я же вынырнул и выбрался на берег, подставляя свое лицо солнечному свету.